искупление, вступление, в темноте космоса, почти в полной пустоте, где свет одинокого красного карлика, даже не имеющего в своей системе ни одной сформировавшейся планеты, осветил огромный по своим размерам космический корабль, что, используя плазменные двигатели, двигался в сторону чуть меньшего, чем его собрат крейсера. Крейсер был очень стар, тысячи лет прошли с его пропажи, и вот спустя немыслимое количество времени, длинным в тысячелетия, он подал свой сигнал недалеко от подсектора Аврелия. Огромные шпили и бесчисленные орудийные порты украшали величественную древнюю машину, что уже долгое время бороздит просторы Вселенной. Корабль был крайне ветхий и сильно поврежденный, его пустотные ангары не были закрыты, будто бы кто-то в спешке покидал судно и забыл вернуть атмосферу на борт гиганта. Космическая баржа красного цвета подплыла к дрейфующему кораблю на максимально допустимое расстояние в сотню километров, и из ее недр вылетели небольшие шаттлы, уносящие на своем борту группы космических десантников, воинов Империума Человечества. Бороздящий просторы системы мертвый корабль поразил бы своей монументальностью многих, но только не представителей закаленных в боях Адептус Астартес, которые сейчас на своих боевых десантных кораблях, что способны перевозить технику огромных воинов, приближались к обесточенной туше корабля, а точнее к его пустотным ангарам. По донесениям разведки скаутов и предсказаниям библиариев 4-й роты, которой принадлежала десантная баржа, на данном мертвом судне Орден Кровавых Воронов сможет найти древние священные боевые машины и реликтовое оружие, владеть которым позволится в дальнейшем только самым верным и сильнейшим из воинов Императора. Технодесантник, сержант Корнелий Септим, возглавлял небольшой взвод из 6 техмаринов, что должны были на месте проверить и начать эвакуацию техники с мертвого судна. Корнелий знал, как и все братья из 4-й роты, что разведка доложила об угрозе тиранит на данном судне, и действовать нужно будет быстро, не позволяя себе и своим братьям совершать ошибки. Капитан 4-й роты Кровавых Воронов Девиантул лично сообщил Септиму о его важнейшей задаче. Конечно, с ними была группа сервиторов для технической помощи в обслуживании, но если на этом корабле окажется и правда большое количество техники, как сообщил главный библиарий роты, то они провозятся с ней по меньшей времени сутки, проверяя целостность механизмов. Хорошо, что прикрывать их будут боевые братья ордена, удостоившиеся почестей Терминатора за кампанию на Кроносе. Возглавлял их Таркустарт. Эти великолепно обученные бойцы, облаченные в терминаторские доспехи, способны были сдержать орды тиранит, но все же в одиночку они бы навряд ли справились с задачей прикрытия технической группы, а потому на древний крейсер высаживается и отделение опустошителей под командованием прославленного Авитуса Гарда. Его десантники были вооружены тяжелыми болтерами и мельтопушками, оружием, способным разрывать и испепелять по нескольку противников за раз. И Корнелий желал выполнить свою работу максимально быстро и хорошо, дабы его боевые братья не пострадали в данной, можно сказать, рутинной миссии. Ведь это не планета, забитая ордами оркаидов, и не легионы предателей хаоситов, а также не целый ли флот или его часть, всепоглощающего роя тиранит, а всего лишь один корабль, что, конечно, кишит жуками, но не таким гигантским количеством, когда часть роты ангелов Императора может не справиться со своей работой. Десантные челноки влетели внутрь огромного ангара и уткнулись выдвижными магнитными зацепами на своих посадочных стойках в палубу древнего судна. Аппарели ботов открылись, и из их нутра посыпались громадные, на вид обычных людей, 2,5-метровые воины, облаченные в силовые доспехи. Их броня была красного кровавого цвета, украшенная черепами и символами Империума. На груди каждого воина располагался крылатый череп, символ принадлежности к Адептус Астартес, и лишь огромные наплечники были белого пергаментного цвета, правый из которых нес номер роты и должность десантника, левый был покрыт черным символом орла с небольшой каплей, символизирующей кровь, знак ордена Кровавых Воронов. Бойцы, магнитные ботинки которых обеспечивали нормальный зацеп в космическом вакууме корабля, рассредоточились по ангару. Технодесантники с сервиторами принялись за прием и осмотр техники, что была расставлена на специальных посадочных местах и закреплена огромными цепями, уходящими под палубу корабля. Десяток сикаранов синих, древних машин времен Великого Крестового Похода, что были оснащены оружием модели Гераклис, намекали, что на данном корабле базировалась штурмовая часть легиона ультрамаринов. Поэтому и огромный мастодонт, тяжелый танк, что может перевозить до 40 десантников одновременно и способен выдержать выстрел титана, не стал для технодесантников очень сильным потрясением, хоть и поколебал их чувства, ведь мастодонты оснащались фронтовыми осадными мельтоорудиями, турельными батареями «Небесный жнец», с двумя спонсорными тяжелыми огнеметами и такими же двумя спонсорными ласпушками. Эта находка заинтересовала технодесантников больше всего, ведь носороги и линдспидеры не были столь редкой и великой техникой, что уходило своим существованием в самую глубину веков и точно застало самого императора, когда он со своими примархами вел легионы Астартес в великий объединительный крестовый поход. Среди сотни разного вида техники, что осматривали на повреждения и постепенно вывозили технодесантники, Корнелий заметил одно примечательного вида судно. Оно выглядело как небольшой 30-метровый челнок, круглый по своей форме с торчащим фонарем кабины на выступе. Примечательно было то, что аппарель челнока была открыта, и внутри Корнелий нашел несколько скелетов кузенов из ордена ультрамаринов, давно истлевших в своих силовых доспехах. Один из них держал в руках разбитый частично металлический цилиндр, что был давно пуст. Когда Корнелий просветил банку лучами-детекторами, что были в его механодендрите, закрепленном на броне, кагитатор брони показал полную пустоту в данном цилиндре, ни одного остатка органики или любого другого соединения, кроме неизвестного сплава металлов. Технодесантник удивленно моргнул. Сплав металлов был неизвестен в Империуме, чего просто не могло быть. Просветив пол и переборки челнока, Корнелий добился того же результата. Сплав был неизвестен. Нет, все элементы присутствовали в существующей периодической таблице, но сама реализация сплава из шести элементов, хоть и распространенных, но редко встречаемых даже в одном подсекторе, удивил Септима. Технодесантник решил, что образчик неизвестного сплава и, возможно, технологии стоит забрать с собой, и вышел из открытой аппарели, вытащив двух мертвых Астартес, и понес их внутрь своего челнока. Когда вся техника древнего легиона поэтапно была вывезена с мертвого судна, Корнелий вернулся обратно на обесточенный древний крейсер и вместе со своими боевыми братьями приступил к его зачистке и возможному запуску. Нужно было восстановить события, что привели к вымиранию целого экипажа ангелов императора. Если пустотный ангар был пуст в плане местного населения и мертвых кузенов из ультрамаринов, то коридоры корабля кишели полчищами этой мелкой и раздражающей саранчи. Братья по ордену пробирались вперед, вскрывая каждую каюту, очищая корабль огнем своих болтеров и мельтганов. 10 дней орден потратил на полную зачистку корабля, и с большим трудом, но они смогли заправить плазменный реактор древнего судна. Духи машин снова отозвались на мольбы людей, воспряли и запустили системы очистки и фильтрации воздуха. Корабль на глазах технодесантника оживал. На всем судне были сотни мертвых ультрамаринов и обычных членов экипажей. Их истлевшие тела и обглоданные кости лежали во всех помещениях. Мертвый капитан судна же сидел на своем кресле, подключенный к главному кагитатору. Корнелий подключился к древней машине и запросил последние данные, введя древние коды доступа. Машина отозвалась, и то, что узнал технодесантник, ему не понравилось. Неизвестное судно, что буквально из ниоткуда появилось перед кораблем ультрамаринов, а ауспексы показывали отсутствие на борту жизни и перенасыщенность энергией для столь малого судна, было решено взять его на борт. Исследование челнока и случайно пробитый объект, что распространил какое-то биологическое оружие, проходящее даже сквозь фильтры силовой брони, полностью уничтожил весь экипаж за считанные минуты. Корабль с запущенными плазменными двигателями был обречен вечность скитаться во тьме, пока его не обнаружили кровавые вороны. Оставив несколько братьев ждать части экипажа с баржи «Армагеддон», Септим отчитался капитану и призвал не заходить пока что на неизвестное судно, что было доставлено на баржу, под угрозой распространения неизвестного биооружия. Капитан Тул, мудрый лидер, внял словам сержанта Клавдия. Исследовать древние корабли они смогут позже. А пока им стоит довести новое судно ордена до пустотных верфей. Для этого стоит удостовериться в работе варп-двигательной установки и поля Геллера. Технодесантники и сервиторы с единичными представителями Адептус Механикус принялись за обслуживание судна. Когда баржа космодесанта «Армагеддон» прибыла к месту базирования флота кровавых воронов, прошло уже несколько месяцев. Капитан Девиан отчитался перед магистром ордена Азарии Кирасом о проделанной работе, а также о неизвестном корабле, что по данным древнего крейсера появился в пространстве буквально из ничего, не задействовав варп. Магистр ордена, что провозгласил своим девизом слова «Знание – сила, оберегая их», не мог упустить возможности исследовать образчик неизвестных технологий, но возможный интерес инквизиции и механикус, которых пока не допускали до челнока, мог навредить идее исследования данных технологий в первую очередь орденом кровавых воронов. Азария распорядился перебросить дополнительных технодесантников на борт баржи «Армагеддон» для дальнейшего изучения технологий под защитой 4-й роты ордена. Корнелий был счастлив, ведь как раз именно сейчас была небольшая передышка в бесконечных битвах, и она могла продлиться не один год. Боевые братья ордена спокойно справлялись со своей работой, почти не задействуя технику на планетах под сектора Аврелия, где предстояло набирать рекрутов для дальнейшего увеличения количества боевых братьев, а также резерва, на замену возможным потерям в предстоящих сражениях. Используя все методы предосторожности, корабль был перемещен в дальнюю часть пустотного ангара баржи и закрыт под массивными стальными листами, где была создана стерильная зона и целая лаборатория со всем нужным технодесантным оборудованием. Первым делом было нужно провести инвентаризацию полученного образчика неизвестных технологий, и Корнелий вместе с братом-технодесантником Марсилием ступили на древний челнок. Когда остальные братья вместе с сервиторами исследовали внешнюю обшивку корабля, что была крайне устойчива к температурному воздействию, корабль не изменился за эти месяцы. Такие же темные полупустые коридоры, на выходе одного из которого стоял открытый контейнер, в пазах которого находились железные цилиндры. Один из пазов был пуст. Корнелий закрыл контейнер и снова удивился, как просто и интуитивно это получилось. Обычно в Империуме максимально вплоть до преследования не одобряли исследования технологий чужих, но технодесантники ордена по приказу самого магистра Азарии занимаются некоторыми исследованиями технологий, и не всегда это выходит так просто. Технологии чужих обычно были чужими, буквально чуждыми человеку, неудобными и непонятными. Здесь же, на примере этого контейнера и вида самого корабля, Корнелий не удивился бы, окажись этот корабль человеческим, что не было исключено. Ведь со времен темной эры технологий человечество утратило множество технологий и знаний. Приказав своим товарищам утащить контейнер в специально под него сделанную зону изоляции, Корнелий продолжил исследование. Продвигаясь внутрь челнока, осматривая помещение за помещением, братья-десантники нашли три небольших каюты, технический зал, заставленный странными пустыми станками с одним, по-видимому, сварным элементом, реакторный отсек, с доступом к двум огромным двигателям и неизвестной коробкой, что была повреждена и немного фанила радиацией, небольшой ангар с неизвестным видом техники, похожим на небольшой БМП на антигравитации, склад, где хранилось несколько видов брони на человека и неизвестного вида оружия. Но когда технодесантники протиснулись по коридору в кокпит корабля, они окончательно поняли, что это человеческие технологии, да использовался неизвестный их системам язык, да многое было непонятно. Но эргономика на судне больше всего подходила обычному человеку. Технодесантникам оставалось поверить. Последнее помещение, что было заперто на гермозатвор, пришлось вскрывать. Внутри небольшого помещения были несколько видов автоматонов, что обрадовало десантников, ведь подключиться к ним и добыть информацию должно быть много проще, чем к системам корабля, а также несколько койко-мест под стандартного, среднего размера человека. Но самое главное, в углу стоял двухметровый в высоту и полуметровый в ширину, по виду стальной, серый брикет, на передней чуть выпуклой части которого с удивительной детальностью был изображен человек, с аккуратным подбородком, аристократичными заостренными чертами лица и закрытыми глазами. Он, сложив руки на груди почти в аквилу, лежал, как будто бы примирившись со своей мертвой сущностью. Марсилий подошел к брикету и внимательно осмотрел его, просветив всеми приборами. Внутри точно органика, в остальном данных почти нет, наверное, давным-давно мертв. На боку стального контейнера сверкали древние руны, и к нему были прикреплены несколько шлангов, что, возможно, когда-то подавали энергию. Это, возможно, древняя технология гибернации. Я не могу отрицать этого, брат Марсилий, но будем осторожны. Одного предмета с этого корабля хватило, чтобы уничтожить экипаж с десантом на целом крейсере. Нам стоит сначала изучить данные. Корнелий повернулся в сторону автоматонов, и, возможно, даже не просто автоматонов, ведь один из роботов представлял собой человекоподобную стальную блестящую фигуру, что застыло во времени и пустыми погасшими визуальными сенсорами сверлило стену. Железные люди. Дрожь прошла по всему телу Корнелия, но он унял ее силой воли. Принято, брат Корнелий. Рекомендую приступить к извлечению образцов и исследованию портативных видов технологий, а также банков памяти автоматонов. Септим повернулся к своему брату и сосредоточенно кивнул. Целый год они с братьями потратили на изучение технологий корабля и банков данных с дроидов, настоящего изуверского интеллекта. Сначала все было достаточно просто, разобрать оружие и броню, проведя обратный реверс-инжиниринг, после чего собрать и опробовать картриджи с газом, что есть в некоторых газовых гигантах и использовались для создания самых высокоактивных видов прометиума, пришлось перезаправить, так же как и подзарядить удивительно емкие и долговечные батареи ручного вооружения. После чего десантники высадились на Луну планеты Калдерис и провели испытания. Все ручное оружие было создано для обычных людей, и сервиторам технодесантников даже не пришлось возиться, чтобы подобрать алгоритмы действий к вооружению. Хоть винтовка и два пистолета различались размерами и энергопотреблением, стреляли они одним типом боеприпаса, но с несколькими эффектами. Специально ионизированный газ, попадая в цель, мог моментально пробить стандартный силовой доспех Астартес, после чего энергия как бы насыщала энергией материал, находящийся за первым слоем брони, что приводило к детонации объекта в месте воздействия. Оружие не было плазменным или лазерным, оно использовало более совершенный принцип управления энергией. Второй же режим был более маломощный и сразу передавал энергию материалу, приводя его к детонации. Также была исследована броня, что благодаря специальному строению и неизвестным сплавам могла с трудом, но рассеивать энергию от одного или двух выстрелов, после чего элементы брони рассыпались. Энергетические щиты, что были в составе брони и крепились на ее рукавах, могли отражать до трех выстрелов оружия, в зависимости от энергонасыщения выстрела. Но самое интересное, что данный вид защиты превосходно держал лазерное излучение и плазменные выстрелы, с трудом он мог справиться и с потоковым выстрелом мельтопушки. А вот против болтеров был не очень защищен и спокойно пробивался бронебойным стандартным боеприпасом данного вида оружия, что свидетельствовало о большем развитии и распространенности энергетических видов вооружения в прошлом. Также на корабле был обнаружен инструмент, что до сих пор работал без подзарядки и использовал для своей работы поток твердых частиц света, что удерживались специальным полем и буквально распиливали на огромной скорости почти любой материал. Технология была удивительна и столь же опасна, как и силовые мечи. Поразили технодесантников и энергоносители. Одна маленькая с палец обычного человека ячейка могла запасать энергию на сотни выстрелов оружия с корабля, обычный лазган же по расчетам мог сделать несколько тысяч выстрелов. Станки подключили к энергоустановке баржи и пока что не смогли использовать по причине отсутствия понимания языка, но возможно они содержат части с шака, так как один из трех станков при включении начал свою работу, возможно запрограммированную заранее, и воссоздал часть элементов брони из запасов порошков, что находились в специальном отсеке станка. Станок использовал миниатюрные поля, что поглощали большой объем энергии и буквально поатомарно собирали оборудование. Технология была крайне перспективной для дальнейшего изучения и распространения. Сложность только состояла в строении эмиттеров полей, что так просто было не собрать. Предстояло еще долгое изучение этой технологии, как и разборка на части самого корабля. Пока одна группа технодесантников под присмотром Марсилия изучали вооружение, броню, станки и сам корабль, Корнелий занимался автоматонами. Вернее, как он позже выяснил, дроидами. Очень сложно было подключиться к банку данных этих роботов, они использовали совершенно незнакомые типы шифрования, а также сделать новые контакты под круглый шип-разъем. Позже пришлось подбирать и буквально воссоздавать с помощью соединенных в сеть кагитаторов всей баржи космических десантников новое ПО под неизвестную машину, что было крайне сложно. Несколько месяцев ушло только на это, потом же кагитаторы, которые только смог подключить Корнелий, начали расшифровывать основной язык ПО, на котором был основан данный образчик технологий людей. И на это ушло еще несколько месяцев. Каково же было удивление Корнелия, когда он с помощью созданного переводчика стал разбираться в огромных банках данных машины. Сотни тысяч языковых баз, под десятки тысяч разумных видов, самой разной и порой нелепой внешности, чуждой человечеству. Данные о галактике, что так похоже и одновременно совершенно отличается от Млечного Пути, что говорить, если галактика Небесная Река находится в скоплении из еще семи близких к ней, но мелких галактик, тогда как у Млечного Пути их всего две. Но самое главное не это. Дроид, как узнал Септим, является кибернетической формой жизни, существующей для коммуникации и взаимодействия между видами. Какова же была сила ненависти и отторжения к данной еретической технологии у Корнелия, что он с огромным трудом сдержал себя от немедленного уничтожения дроида и продолжил изучение. Все равно передать конечные данные в главную библиотеку Ордена, техножрецы смогут только тогда, когда полностью изучат корабль и будет решено высшим составом Ордена, что делать с данными технологиями, уничтожить их, или использовать самим и передать часть техножрецам. Так, изучая культуру и историю чужой галактики, а также поразительные технологии, технодесантники завершили этот год и добрались до последних воспоминаний дроида. Хозяин приказал машине войти в режим ожидания, а сам лег в карбонитовую заморозку. К сожалению или даже к счастью, дроиду регулярно чистили память, что не позволяло образоваться искусственной личности, и узнать, кем был хозяин данной машины, кроме стандартного наименования «Мастер Хорс», не представлялось возможным, а подбор шифров к основному бортовому компьютеру корабля так и не завершился. Но технодесантники подключили плиту из неизвестного стазисного материала, карбонит, к изолированной под их нужды энергосистеме своей баржи и запустили процедуру разморозки, которая подробно и пошагово была прописана в памяти дроида. Стоило узнать, чем отличаются люди Небесной Реки от людей Млечного Пути. Процедура разморозки объекта Хорс была завершена еще через месяц. Апотекарий роты Гермут, которого вместе с неофитами допустили к объекту, выделив тому отдельную изолированную каюту, сделал все возможное для выживания объекта и прыгал от восторга. Он постоянно спрашивал, где Корнелий с Марсилием взяли этого человека. Как говорит брат Гермут, количество отличий от обычного человека этого существа столь велико, что его и нельзя уже назвать просто человеком, но оно способно дать потомство с людьми, что удивительно, так как десантник уже узнал, что этот человек из другой галактики. Если по порядку, то начиная даже с самого низкого уровня, ДНК данного индивида отличается от людей, оно состоит из 6 спиралей, 2 из которых несут защитную и стабилизирующую функцию, являясь не естественной мутацией, а искусственным улучшением и передается по наследству. Организм удивительно чист, от наследственных заболеваний, и цепочки кислот даже при стороннем повреждении автоматически восстанавливаются, затрачивая ресурсы организма. Данное существо сильнее, крепче и быстрее обычного человека из-за более лучшей конфигурации мышц и прочности костей. Мозг более совершенен по строению и на порядок превосходит возможности мозга обычных негенно-модифицированных людей, приближая рефлексы и скорость обработки информации к уровню Астартес. Есть повышенные регенерационные способности, направленные на привыкание ко всем нелетальным видам ядов и седативных средств. В общем-то, как понял Корнелий, они имеют дело с мини-копией Астартес, только не такой крепкой, без дополнительных органов и сверхчувств, что было просто удивительно. Но самое главное, что в каждой клетке объекта жила колония неизвестных организмов, примерно в 19 тысяч штук на клетку. Они ничего не делали и даже не паразитировали на объекте, но было решено на всякий случай не вкушать плоть объекта ради получения его памяти, чтобы не подцепить заражение. Но Гермут решил и эту проблему, исследовав эти организмы, что напоминали просто амебы, и симбиотически защищали объект от некоторых видов изучения, которым подвергали взятую у него кровь. Вне организма объекта симбиот быстро погибал даже в стазисных капсулах, что сильно заинтересовало апотекария. Было решено проверить объект на воздействие варпа, хоть и случайных мутаций системных для воздействия имматериума, апотекарий ранее не выявил. Штатный библиарий 4-й роты сообщил, что объект является бездушным, не дающим тени в варпе и достаточно сильным. После чего Гермут скормил лабораторному образцу 32, грызуну Скалдириса, часть вырезанной плоти объекта Хорс. После подтверждения безопасности данного мероприятия апотекарий рискнул вкусить крови объекта и не выявил ничего. Память, кроме незначительных размыленных картин, отсутствовала, что было удивительно. Видимо, защитная функция ДНК блокировала считывание информации. Но была проблема: объект постоянно привыкал к все новым и новым седативным средствам и мог проснуться в любой момент. Было решено провести пробуждение объекта Хорс для дальнейшего его исследования и получения доступа к корабельной системе и возможным пояснениям к технологии гипердрайв, по воссозданию которой отсутствовали базы данных. Нет, ремонтный дроид вполне мог починить и исправить нарушение работы данного вида двигателя, но вот воссоздать его по записям и чертежам из этой машины было невозможно. А это была важнейшая технология, что давало возможность достаточно быстро, а главное безопасно путешествовать по галактике, не используя варп. Эта технология показалась Корнелию и Марсилию ключом к решению основной проблемы человечества, и из всех полученных видов технологий на корабле была самой таинственной и невероятной. Пробуждать объект Хорс решили без присутствия апотекария, так как пока что никому, кроме технодесантников, не дозволялось узнать секретную информацию о внегалактическом происхождении этого человека. Двое технодесантников, вооружившись созданным Корнелием переводчиком, стояли над телом человека, что было подключено к стабилизирующему медицинскому оборудованию, которое поддерживало объект в исходном состоянии и вводило в него инъекции седативных средств. Громоздкий медицинский когитатор, на экране которого отображалось состояние пациента, выдал низкий писк, что обозначил пробуждение объекта. Лежачий явственно поморщился и открыл глаза. Медленно оглядевшись по сторонам, внимательным взглядом, человек не предпринял попыток подняться, а просто уставился на двух технодесантников, один из которых просматривал данные с когитатора. Корнелий посмотрел в сторону Марсилия, и тот отрывисто кивнул ему, после чего технодесантник пододвинул громадный по своему виду стул к изогнутому ложу, на котором лежал объект, и внимательно осмотрел его перед тем, как начать допрос. Хорс был обычным по виду человеком, да он отличался от людей, что были выходцами из средних уровней любого имперского улья и уж тем более подулья. Внешность его была не отталкивающей. Высокий рост, развитая мускулатура, заостренные черты лица, черные волосы и выразительный взгляд темно-синих глаз явственно приближали его к аристократам, но стоило еще понять, кем является данный объект. Его тело было явно тренировано, а следы шрамов и ожогов на коже показывали, что данный человек не понаслышке знаком с опасностями космоса. «Приветствую тебя на борту баржи космического десанта Империума человечества Армагеддон. Я сержант отделения технодесантников, 4-й роты ордена Кровавых Воронов Корнелий Септим, назови свое имя, человек». Переводчик в точности продублировал речь десантника на язык, который назывался общим или же Эурибиш. Астартес внимательно смотрел в лицо человека, что также пристально рассматривал его. Снова осмотрев все помещения, что было выделено технодесантниками под содержание объекта Хорс, он кивнул. «Мое имя Нейлус Хорс, благодарю за то, что спасли мою жизнь». Назвавшийся Нейлусом чуть поклонился, оборудование почти идеально перевело его слова на низкий готик, после чего человек чуть привстал в своем ложе, оперевшись на локти, спинка медицинского ложа. По приказу технодесантника сразу же приподнялась, чтобы Хорс смог удобнее разместиться. «Нейлус Хорс, каков ваш род деятельности?» Это был важный вопрос, ведь работать с пиратским отребьем, контрабандистом или вражеским разведчиком можно более жестко, чем с человеком, который просто попал в не очень хорошую ситуацию, тем более десантники уже решили попытаться завербовать объект, что крайне вероятно принесет больше пользы, чем если его подчинить и в конце концов уничтожить. Сейчас же, когда человек подключен к оборудованию, ему будет невозможно соврать, так чтобы когитатор не распознал ложь в его словах, и от этих слов будет зависеть дальнейшая судьба Черноволосого. Сам же Нейлус как будто бы на секунду задумался, после чего уверенно стал говорить. «Я мастер ордена джедаев, и судя по вашему незнакомому мне оборудованию и незнанию общего языка, мой корабль вследствие поломки гипердрайва забросило в неизведанные регионы галактики». Подождав, пока переводчик сделает свое дело, человек продолжил. «Так как, возможно, вы не слышали о джедаях до встречи со мной, я поясню. Орден джедаев – это организация, которая направлена на изучение силы, исследование ее возможностей. Также мы занимаемся разведкой гипермаршрутов, медициной, терраформацией планет, сельским хозяйством, археологией и военным делом. Я же представитель археологической исследовательской группы ордена, но так как все члены ордена одаренные, то одновременно с этим я являюсь и воином». После каждого предложения Нейлус Хорс замолкал и как будто бы прислушивался к переводу. Когитатор, подключенный к оборудованию, указывал, что человек говорит правду и только правду, но некоторые слова были лишены смысловой нагрузки, так как переводчик утверждал, что человек псайкер. Но это точно было не так, более того, он является пустым или же бездушным и не может быть псайкером по определению. Ни один мускул на лице Корнелия не дернулся ни на миллиметр, он вообще не выражал своим лицом эмоций, но как-то Нейлус заметил его небольшую растерянность. «Вы в смятении?» Десантник внимательно посмотрел на человека перед ним и решил спросить коды доступа от бортового когитатора корабля, после чего уже тщательнее провести опрос. Назовите код доступа от бортового кагитатора корабля. Нейлус не подал виду, что этот вопрос удивил его и продиктовал 40-значный шифр от кагитатора, а также спокойно прошел сканирование сетчатки глаза и биометрических данных для успешного входа в систему управления кораблем. Марсел Ли забрал с собой данные и запись голоса, после чего вышел из помещения. Его место сразу же занял другой технодесантник из группы Септима. Вы сказали, что все члены ордена джедаев одаренные, чем обусловлена ваша одаренность? Корнелий снова внимательно посмотрел на данные с кагитатора, что показывали абсолютное спокойствие человека даже перед космодесантником, что как бы не было странно, если знать, сколько видов существ проживает в галактике, из которой тот прибыл. Мы чувствуем и можем использовать энергию, что объединяет все сущее в галактике. Нейлус закрыл ненадолго глаза, а после резко открыл их, вперев взгляд в Септима. На этом огромном корабле нет одаренных, хотя и много живых существ, но большинство из них сломлены, их разум уничтожен, но они живут. Кто они? Астартес молча посмотрел на данные кагитатора, после чего перевел взгляд на человека. Тот смог почувствовать весь корабль и его живых обитателей. Так могли делать псайкеры большой силы, но Хорс не был псайкером, иначе младший библиарий, по просьбе Корнелия выделенный их группе, что сейчас стоит за дверью, уже опознал бы его в нем, тем более при столь явном использовании сил. Удивительно же было и то, что этот человек вообще способен чувствовать других существ и от него не исходят волны неприятия и отвращения, а также концентрированного страха, которые по имеющимся данным всегда преследуют пари в их обычно недолгой жизни. Сервиторы, грабители, насильники, нарушители законов, что подверглись лоботомии и превращены в роботов, слуг, исполняют функции, которые в вашей цивилизации заменяют дроиды. Чудовищно, но возможно эффективно. Ненадолго задумавшись, человек отвел взгляд, после чего пальцами выбил небольшой перестук из кушетки и посмотрел на Корнелия. Но преступность не перестала существовать. И если у вас так много этих машин, то, думаю, этому должна быть причина. Я вижу, что у вас продвинутая в плане технологии цивилизация. Так в чем же причина столь странного метода наказания? Искусственный интеллект был запрещен к воспроизводству десяток тысяч лет назад. Восстание машин. Ну что же это знакомо? Как я понимаю, мои дроиды были уже уничтожены. Корнелий видел, что информация о сервиторах явно не понравилась Нейлусу, но он понял и пересилил себя, и явно не из-за страха, что вызвало уважение технодесантника. Нет, мы изымаем данные из их банков памяти, в дальнейшем они будут уничтожены. Понял. Я пленник на этом корабле. Корнелий снова удивился отсутствию страха у этого человека. Его единственное, в отличие от Астартес, сердце не пропустило ни одного удара. И десантник решил сообщить столь стойкому человеку всю правду. Думаю, мне стоит сообщить вам, что вы находитесь не в своей галактике и даже не в одном из семи спутников Небесной реки. Как я понимаю, ваш гиперпривод был поврежден и корабль вышел перед одним из кораблей нашего флота почти 10 тысяч лет назад. Экипаж корабля был уничтожен неизвестным видом биологического оружия, что вы перевозили, и сам дрейфующий, потерявший свой экипаж и функциональность за тысячелетия крейсер был недавно найден нашим орденом, после чего вы были пробуждены. Нас крайне сильно заинтересовала информация про технологию, известную вам, как гипердвигатель, а также биоружие, контейнеры с которым были найдены на вашем судне, именно поэтому было решено пойти с вами на контакт. Впервые за весь разговор Корнелий заметил учащенное сердцебиение Нейлуса, как только переводчик закончил свою работу. Человек закрыл глаза и на чем-то сосредоточился, вдруг он резко дернулся, всем телом, его лицо скривилось, как будто бы от боли, но все же он смог взять себя в руки. «Вы говорите правду, Корнелий Септим, и я постараюсь помочь вам, если вы предоставите мне доступ к информации о вашем государстве и о мире вокруг». Нейлус открыл глаза, они изменили свой цвет, светящиеся желтым с красными вкраплениями, они постепенно снова становились голубыми. «И я попрошу вас не скрывать нечего, моя жизнь не так полностью в вашей власти, но информация взамен на информацию, я должен знать от чего, что происходит вокруг. Почему сила буквально пропитана ненавистью и смертью бесчисленного числа существ? Это важно для меня, и я почувствую вашу ложь. Я готов предоставить вам доступ к информации в обмен на технологию». Корнелий снова поразился выдержке человека, что смел еще что-то требовать в его положении, а еще его способностям, которые стоило еще более внимательнее изучить, но это было впереди, пока же его интересовали технологии и те возможности, что эти технологии способны были дать всему человечеству. Как вы могли слышать ранее, я исследователь, и мне было интересно сравнивать технологический и общественный уровень развития давно ушедших цивилизаций. На моем корабле присутствуют 3 датакрона и 1 голокрон, что я создал для сохранения информации и дальнейшей работы с ней. В одном из датакронов есть множество чертежей, принципов работы и способов воспроизводства разного оборудования, в том числе, теория гиперпространства и чертеж, хоть и уже достаточно устаревший, но все же рабочей версии гипердрайва. Нейлус был задумчив и как будто бы не здесь. Это слегка смутило Корнелия, но все же он был счастлив, что выполнил свою задачу, но главное, что количество технологий и знаний, что содержали эти датакроны, можно было использовать на пользу всему человечеству и его ордену. Я укажу место, где спрятал данные на корабле. А насчет оружия, это вещество не было синтезировано в моем государстве, я вывез его с планеты, которая уже как несколько тысяч лет была не заселена. Мы предоставим вам инфопланшет со встроенным переводчиком, подключенный к базам данных, но я не могу посвящать вас в тайны нашего ордена, поэтому сначала стоит подготовить это оборудование. Понимаю, я не претендую на секретные данные, но все же прошу вас не сглаживать углы в предоставлении информации. Принимается Нейлус Хорс. Глава 3. Марсилли разбирался с когитатором найденного корабля. Удивительная машина, что могла просчитывать огромные числовые данные для совершения гиперпрыжка. Интерфейс когитатора был настолько дружелюбным к пользователю, что технодесантник поначалу даже растерялся. Абсолютно на любой вопрос, который возникал у Астартес в ходе исследования машины, ее возможностей и данных, решался системой за буквально одно нажатие. Инструкции, пояснения, предупреждения, автопилот. Даже если очень сильно захотеть, то разбиться на этом чуде инженерной техники было бы крайне сложно. Технодесантник читал сводки о последних посещенных мирах этим кораблем, просматривал технические неисправности, время до заправки и загрузки, а также последний маршрут корабля, что получил пробойну от какой-то посудины прямо во время использования гиперпрыжка. Переводчик успешно делал свою работу, позволяя Марсилию, что настроил шлем своей брони, в реальном времени просматривать и переводить всю документацию. Работа предстояла долгая, поэтому сержант технодесантников 5-й роты кивнул успешности данного начинания и переложил работу на одного из подчиненных ему десантников. Ведь задачи самого Марсилия никто не отменял, а последние 1.5 года он управлялся еще и с работой брата Септима, так как основную исследовательскую миссию возглавлял он. Разгребать не такие частые, но все же поломки дорогостоящего оборудования и ввод в строй поврежденной техники пришлось Марсилию. Он не был против такой работы, тем более, ему еще и позволили прикоснуться к технологиям совершенно другой галактики, поэтому десантник был даже по-своему счастлив. А если учесть и то, что боевых заданий для 4-й роты кровавых воронов, которые разместились на барже «Армагеддон», в данный момент было немного, братья в основном справлялись с ними даже без поддержки техники, технодесантники могли заниматься столь интересным, а главное важным делом. Десантник вышел из корабля, оставив своих братьев разбираться с когитатором, а сам, сняв шлем, осмотрел небольшие группы своих братьев, что занимались разбором, чертежами, сравниванием параметров, а несколько десантников, используя один из печатающих станков судна, соблюдая все положенные ритуалы, пытались модифицировать один из новопоступивших доспехов скаутов для придания им лучшей защиты от энергетического вооружения. Сам же сержант, сверившись со своими данными и планом работ, отправился к другому станку. Он хотел сделать подобающую размерам Астартес бластерную винтовку, а также, используя те наработки в удерживающих силовых полях из полученных технологий, попытаться лучше стабилизировать и модифицировать плазменное оружие Империума. В обычных условиях это было бы невозможно, недостаток знаний, оборудования и возможностей, но использование сопроцессоров и голографического чертежного стола в станках, а также возможность моделировать и моментально производить части и узлы подходящего под станок оборудования, позволили технодесантникам продвинуться вперед в плане сборки и реверс-инжиниринга любых малого размера машин и оружейных систем. Сами станки были удивительной технологией, что способна была дать кровавым воронам независимость от миров Кузен, производить оружие, броню, и если им удастся масштабировать данные аппараты, то даже технику. Но возможности реплицирования станков не было предусмотрено, и сначала технодесантники решили использовать станки для изучения вооружения и брони, после чего и само оборудование будет подвергнуто тщательному исследованию. Марсел Ли приваривал большой, подходящий под свои размеры приклад к уже почти полностью собранной от масштабированной бластерной винтовки. Пришлось увеличить многие узлы в этом орудии, но все же технодесантник был уверен, что он справился. Освещение и испытание этого нового вида вооружения пройдет завтра, как всегда на Луне Калдериса. Довольный десантник разобрал и избавил от небольшого сварного шва камеру возбудитель плазменного заряда, что перенасыщает и изменяет энергетическую структуру газа, подаваемого в камеру при выстреле. Когда оружие было окончательно собрано, десантник отложил его в сторону еще 5 таких же по виду монструозных, как для обычного человека, пушек. Взгляд Марселия упал на открывшийся переходный шлюз в их, так сказать, небольшой исследовательский отдел, и он увидел человека, которого вчера только пробудили от долгого длиной в тысячелетия сна. Хорс осматривался вокруг с явным любопытством, многие десантники посмотрели на него, но быстро возвращались к своей работе, ведь если будет нужно, им сразу же поведают и об этом человеке, и то, что от него узнали. Взгляд же пришельца из другой галактики остановился на самом Марселе, и десантник по наитию кивнул черноволосому человеку, на что тот ответил ему ответным кивком. Корнелий с еще 2 десантниками, что шли за человеком следом, чуть остановились, явно о чем-то переговорив. Шум не позволил Марселию разобрать всех слов, но Хорс утвердительно кивнул Корнелию, и они вдвоем поднялись на корабль, что стоял в центре импровизированной исследовательской базы Ордена. Заинтересовавшись, Марсел Ли проследовал за скрывшимися внутри корабля человеком и Астартес. Уже в корабле он проследовал на шум голосов, доносящийся из одной из кают. Двери были открыты. Здесь, под палубой, Хорс, чуть прикрыв глаза и с помощью своих сил, телекинезом приподнял часть половицы, отложив ее в сторону. Нейлус нагнулся к провалу в палубе и достал из ее нутра 4 небольших с человеческий кулак размером куба. 3 из них сияли ровным синеньким светом, по их сторонам были видны странные рунические письмена, но один из кубов был серым стального цвета, он был покрыт письменами, техническими вставками и больше всего выделялся из этой небольшой кучки техногенных металлических кубов. Вот, 3 датакрона. Человек, что по своему росту с трудом дотягивал до груди десантником, вложил 3 светящиеся синим цветом куба в руку Корнелия. На вот этом чертежи и принципы работы найденных мной технологий. Вот этот включает в себя многие технические знания, учебники и пособия, которые я брал с собой для изучения, почти все из того, что там записано, я давно изучил, и в третьем мои изыскания, а также записи исторических сводок, не знаю, будет ли это вам нужно. Подождав, пока переводчик сделает свое дело, Нейлус провел пальцами по боку последнего из кубов, после чего тот засветился ровным и приятным белым светом. Куб взлетел с его руки и, разделившись на части, спроецировал голограмму человека, что как 2 капли воды был похож на Нейлуса Харса, точнее, это и была его голограмма. «Мастер». Голограмма поклонилась и, повернув голову, осмотрела почти 2,5-метровых воинов Императора. «Приветствую и вас, господа. Это Голокрон, слепок моей личности и силы, что многие мастера нашего ордена создают для передачи своих знаний и умений последующим поколениям». Нейлус взмахом руки заставил погаснуть изображение, и сложившийся куб вернулся к нему в руку, перестав испускать свет. «Для вас он бесполезен, так как никто из вас не владеет силой, я бы это почувствовал. Ну, а еще он будет мне нужен для работы с информацией, что вы предоставите мне, уважаемый Корнелий. Также я обучу вас работе с датакронами. Для этого не нужно обладать силой, работа с информацией происходит не на столь глубоком уровне, любой датакрон имеет входы подключения и спокойно может выводить данные на экраны или голоизображения. От лица ордена, я благодарю вас, Нейлус». Корнелий уважительно кивнул человеку, а Марсел Ли же в это время не сводил своего взгляда с кубов в руке своего брата-технодесантника. Ему не терпелось поскорее притронуться к тем знаниям, что должны быть в учебных пособиях по технологиям другой галактики. Да, Марсел Ли понимал, что предстоит многое расшифровать в полученных данных, ведь технический язык разных галактик полностью отличается, и это технодесантник познал на своем примере, когда с большим трудом разбирался в строении бластеров и их технологии. Теперь же он сможет узнать сами принципы работы этих технологий, так сказать, физику процесса, а не лишь техническую часть, что позволит открыть ордену и человечеству новую ветвь в истории. Десантник также не пропустил мимо своего внимания тот факт, что человек, что попал на их корабль, изучил эти данные, а значит и сам разбирается в технике и науке, что открывало огромные перспективы в сопоставлении и изучении священных знаний. Технология и теория по работе с гиперпространством также присутствует в Датакроне. Уверен, воспроизвести гипердвигатель не составит большого труда, но, честно говоря, в нашей галактике до сих пор никто знает, на каком принципе работает данный двигатель, наследие других веков и цивилизаций. Человек задумчиво потер свой подбородок. Но эта технология воспроизводима, думаю, это главное. Нам стоит поскорее приступить к изучению Нейлус Хорс, время очень дорого. Нейлус кивнул и пошел на выход из корабля. Корнелий же пропустил человека вперед и сам пошел за ним следом, рукой поманив Марсилия за собой. Технодесантник же, спускаясь за своим братом и пришельцем из другой галактики, думал лишь о том, как бы побыстрее приступить к получению новых, никем раньше не виданных в Империуме знаний, и он готов был отдать за них жизнь, ведь знание – это сила и нужно оберегать его. Девиан Тул был старым воином. Капитан 4-й роты Кровавых Воронов воевал уже по меньшей мере 200 лет. Многие победы возвысили его среди братьев Ордена и позволили занять место капитана 4-й роты после смерти последнего. Этот огромный воин 2,5-метрового роста обладал неслабым умом и благодаря своим тактическим и стратегическим умениям мог добыть победу своему ордену и императору даже в общем-то почти безвыходных ситуациях. Победа на Кронусе стала той вершиной доктрины Ордена, превзойти которую смог только сам магистр ордена Азария Кирас, который победил демона на планете Аврелия, пропавший в варпе. Сам Девиан, по настоянию своего старого друга и брата, Габриэля Ангеласа, не сильно доверял магистру, да и встречаясь в боях с еретиками и прочими прислужниками темных богов, он понимал, что история Кираса выглядит странно и относился к приказам магистра с огромной осторожностью. Инквизиция, проверки которой часто тревожили орден, не нашла каких-либо изменений в магистре, это частично успокаивало паранойю прославленного капитана. Но Габриэль тоже не будет понапрасну сотрясать воздух, а потому капитан сразу с подозрением отнесся к просьбе магистра не мешать технодесантникам исследовать найденное на древнем крейсере ультрамаринов судно. Главный капеллан 4-й роты был тоже не очень доволен этим приказом, как и библиария их роты. В общем-то, капитан по решению небольшого совета командиров 4-й роты стал присматривать за делами, что происходит на корабле его роты. Действуя в тайне, чтобы не допустить утечку информации к магистру ордена, Девиан попросил Корнелия, своего подчиненного, которого знал уже достаточно давно, делиться информацией о том, чем занимаются технодесантники на Армагеддоне, и дело, которое закручивалось уже на протяжении года, крайне сильно удивило капитана. Технодесантники ордена исследовали, как они сначала думали, древний корабль человечества, времен чуть ли не темной эры технологий, и возможность столь малого корабля, всего-то 30 метров, совершать межсистемные путешествия. Девиан согласился, что это удивительная находка и ее надо исследовать, но все оказалось намного, намного запутанней. Корнелий, передавший через сервиторов инфопланшеты с данными Девиану, сообщал о железных людях с изуверским интеллектом, что в выключенном состоянии были изучены и полностью выпотрошены в поисках данных. И эти данные после долгой расшифровки, задействующие почти все кагитаторы баржи, буквально потрясли Девиана. Другая галактика, миллионы видов разумных, миллиарды языков и наречий, немыслимые технологии и самое главное, там есть люди, которые вышли в космос более 100 000 лет назад, так давно, что те люди, населяющие большую часть галактики, и не утратившие своей истории, уже и не помнят, когда это произошло. Все это сильно отличалось от их пребывающей в вечной войне галактики. Но интересны Девиану были не технологии, поразительная распространенность которых была крайне неожиданна. Читая о мирах, устройстве республики, их армии и флоте, капитан терялся, ведь войны в той галактике были редки. И по последним данным, что присутствовали в памяти дроидов, последняя галактическая война закончилась 40 лет назад, победой над каким-то Риваном, а до того конфликтов галактического масштаба было не так много, хотя последняя сотня лет и выдалась в той галактике воинственной. 700 лет галактическая республика не воевала. В голове капитана Девиана не укладывались эти данные. 700 лет мира для почти всей галактики, удивительно. Но еще более сильное потрясение пришло после доклада апотекария и следующего инфопланшета, переданного Корнелием. Человек, что был на борту этого небольшого корабля, выжил и успешно отошел от заморозки. Апотекарий не знал, кого он исследовал, но клятвенно уверял, что генетическая коррекция данного человека выполнена с потрясающей воображением, точностью и технологичностью. Да это еще были не Астартес, что превосходили человека по всем параметрам в десятки раз, но все же более массовый и щадящий вариант улучшений, который передается по наследству и не накапливает ошибок в генокоде, был крайне перспективным. Девиан понимал своего апотекария, требующего вивисекции найденного образца, ведь параметры этого человека были примерно в половину так же хороши, как и параметры ангелов императора, если, конечно, не брать в пример мозг, что по уровню своего совершенства и возможностям был равен Астартес, а это считалось невозможным для столь малого размера тела, ведь человек в случае объекта Хорс оставался человеком даже внешне. Читая же о тех данных, что передавались технодесантниками, о пробужденном от долгого сна и почти года изучения на Илусе Хорсе, Девиан все больше хотел связаться со своим боевым братом Габриэлем. Этот Нейлус был парией, что уже хорошо, так как пария не может быть слугой хаоса, но он владел силами, что были приближены к колдовству так сильно, как ничто иное. Главный библиарий роты, которого Девиан попросил проверить этого Нейлуса, сказал, что не понимает природу этих возможностей, но это точно не варп, ведь волны Эматериума, направляемые в стороны Нейлуса, разбивались о его защиту, не притрагиваясь к телу. Самое удивительное, что, будучи парией достаточно сильной, от Нейлуса Хорса не чувствовалось отторжения, о котором писали все встречающие столь примечательных разумных люди. Уже четвертый месяц после пробуждения объекта, баржа Армагеддон висит на Калдирисом, набранное свежее пополнение проходит тренировки под контролем капитана 4-й роты и его верных подчиненных, и до сих пор на барже проводит исследования технологий другой галактики. Брат Корнелий передал следующий инфопланшет, где отчитывался о запуске небольшой производственной линии на борту корабля. Технодесантники собрали большой печатающий станок, и этим отъели, огромными стенами, еще одну часть пустотного ангара баржи. На этом станке они собрались производить более меньшие станки для производства вооружений, а также технику и гипердвигатели для кораблей. Как понял Девиан, они не решились сразу же замахнуться на двигатель для боевой баржи, а решили оснастить один из громовых ястребов для проверки возможности прыжка. Если удастся открыть новый вид галактических путешествий не через варп, то это откроет огромные возможности человечеству. Это понимал и Девиан, все-таки варп нестабилен и опасен, а также населен бесчисленными ордами демонов. Сам же гость на Армагеддоне Нейлус Хорс не доставлял проблем. Он изучал историю Империума, его обычаи и устои, не осуждал за жесткость и жестокость законов, чаще всего просто молчал и слушал, не делая поспешных выводов. По докладам Корнелия, уже через два месяца переводчик оказался не нужен Нейлусу, и тот стал помогать технодесантникам. Корнелий отзывается о Нейлусе крайне хорошо. Выдержанный, дипломатичный, стойкий духом человек. И как воин тоже оказался неплох, тренируясь со своим мечом, состоящим из света. Конечно, Девиан не одобрил бы передачу оружия незнакомцу, но технодесантник поручился за человека, и Девиан не стал концентрировать на этом внимание. Да и времени у них, как оказалось, было не так много. Вчера небольшой Вак Хорков вышел из варпа на заселенном астероиде и почти сразу же упал на планету, не позволив барже и флоту, прикрывающему планету, перехватить их каменюку. Теперь капитану Девиану Тулу следовало возглавить зачистку Калдириса от орков, и он собирался сделать это с наименьшими потерями, а также, как попросил его Корнелий, взять с собой новое, сделанное технодесантниками вооружение и проверить его в бою. Конечно, испытание созданного оружия проходило на Луне Калдириса не раз за эти месяцы, но технодесантникам нужно было провести полноценные боевые испытания, прежде чем отчитаться перед магистром ордена за проделанную работу. Девиан был не против помочь своему подчиненному в этом деле, да и самому хотелось испытать новое, удивительно мощное оружие, а потому он решил оснастить взвода новичков этим вооружением и под присмотром взвода ветеранов со штатным оружием, которые могут прикрыть салак в случае поломок. Каждый хотел прокатиться огнем и мечом по вакху орков, что так удивительно вовремя появился на горизонте. Начало положено. Нейлус сидел в своей каюте, выделенной ему братьями Техмаринами из ордена Космодесанта Кровавые Вороны. Удивительные люди, что отринули личное и даже свой человеческий облик ради служения своему государству. Своей самоотверженностью они напоминали Хорсу его, в те времена, когда он был молод и глуп, Он также самоотверженно вступил на путь войны, чтобы защитить порабощаемые мандаларцами народы. В то время их сплотил Риван. Вера в его силы и способности под конец войны была почти фанатична. Не стоит удивляться тому, что он первый сошел во тьму, утянув за собой и всех остальных. Нейлус был одним из сошедших с пути джедая. Только сама сила вернула его самосознание и контроль, потому что он стал чудовищем, и даже хуже, чем любое из чудовищ. Помотав головой, отгоняя свои не самые хорошие мысли, Нейлус взял в руку отложенный местный даттапод. Примитивная сигнатура и интерфейс не помешали форс-юзеру использовать все его функции, включая и так называемого духа машины, что являлся виртуальным интеллектом, неспособным к развитию и ограниченным по своему функционалу. Что-то было еще в этой технике, как будто бы Ви все-таки мог развиваться, но каким-то другим путем, и помогать при поиске информации. Нейлус размышлял об этом уже не первый вечер. Многочисленные ритуалы при использовании любого вида техники не могли зародиться и удерживаться просто так всего лишь одним культом даже галактического размера. Всегда нашлись бы те, кто против данных действий, только если они бы не работали. Даже технодесантники ордена приютившего пользователя силы, не допускающие техножрецов культа бога машины Амниси, до технологии ордена использовали все положенные ритуалы и требовали этого от Нейлуса. В чужой монастырь со своим указом не ходит, за свои многочисленные годы жизни этот джедай понял уже давно, поэтому даже не думал противиться, тщательно отслеживая с помощью силы все процессы, которые могли бы протекать в планшете при использовании так называемых летаний. Ничего не было, сила была ли в этом виновата, или сам Нейлус, что не сильно верил в действие своих слов, но он абсолютно ничего не чувствовал, в этом планшете, никакого духа машины. Сам Нейлус находился на барже кровавых воронов уже четвертый месяц. Как подразумевал форс-юзер, в бессознательном состоянии он провел здесь много дольше, уж так был устроен империум человечества, что не ставил отдельную жизнь человека абсолютно ни во что, если ты, конечно, не лорд Терра или инквизитор. Хмыкнув, Нейлус снова принялся читать историю данного государства. Чтиво было крайне занимательным, наполнено столь концентрированным экшеном и огромным количеством пафоса, что орденские истории про первые расколы и войны с легионами Литау нервно отходили подышать в сторонке. Хотя масштабность конфликтов была сопоставимой, не было такой интенсивности и ожесточенности. Хотя война с империей ситов и мандаларцами уже походили на то, что происходило здесь. Тысячи миров в огне. Так или иначе, при своем пробуждении Нейлус не впал в кататонию от попадания в другую галактику и той ненависти и жажды крови, что он испытал, прислушавшись к силе. Он принял волю великой, понял, что нужен здесь и то хобби, которым он занимался на протяжении всей своей жизни, тоже. Кто бы мог подумать, что исследовательская жилка, не померкшая даже с падением на темную сторону с деградацией поведенческих функций, сможет так пригодиться ему. Хмыкнув, Нейлус с трудом сдержал улыбку. Возможно, что вся его предыдущая жизнь была лишь подготовкой к тем совершениям, что уготовила ему сила. Мысль была по-своему ужасающей, ведь то, что он творил, было чудовищно, прям под стать этой галактике. Положившись на волю силы, Нейлус решил узнать, чем живет этот орден и весь империум, куда приложить его способности, чтобы исправить и облегчить весь тот ужас, в котором живут триллионы, и не находил. Сколько бы он ни читал, о чем бы ни расспрашивал технодесантника Корнелия, он просто не мог найти ту точку опоры, которая смогла бы перевернуть эту галактику с ног на голову и наконец-то окончить эти чудовищные войны на истребление. Сначала он даже не доверял Корнелию, до того, как не почувствовал его намерение, столь сильная убежденность и надежда на лучшее подкупала.